Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, для меня огромная радость быть вместе с вами сегодня в Белом Граде, у этой красоты, воздвигнутой верой народной. Замечательный храм появился в Белгороде. И не только храм, но, как и полагается, целый комплекс, где люди могут и молиться, и работать, и учиться, назидать друг друга, поддерживать друг друга. Потому что издревле Церковь Христова, всегда объединяя вокруг себя людей, стремилась служить тому, чтобы жизнь людей становилась по Слову Божьему жизнью с избытком, жизнью полной, мирной, радостной, спокойной. Царствие Божие нудится не только через преодоление испытаний, но также и через устроение мирной и спокойной жизни. И мы входим в Царствие Божие потому, что сердце наше мирно, разум успокоен, все внутренние силы человеческого естества сбалансированы. И чтобы было так, Церковь и призвана работать с народом, не только призывая людей к молитве и совершая божественную службу, но входя в социальную и общественную жизнь людей, содействуя преображению этой жизни изнутри. Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, ваше превосходительство и ваше высокопреосвященство за содействие в создании этого храма и всего этого комплекса, а также строителей, тех, кто проектировал храм, тех, кто жертвовал свои деньги, тех, кто отдавал свое время на участие в строительстве, тех, кто поддерживал это доброе начинание своей молитвой. Верю, что храм веры, надежды, любви и матери их Софии будет способствовать через молитву, здесь возносимую к Богу, укреплению этих великих христианских добродетелей в жизни каждого, кто с верой и надеждой и любовью будет приходить ко святому сему храму, а также в жизни Белгорода и Белгородской области и всего нашего Отечества. Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, уважаемый Евгений Степанович, губернатор Белгородской области, уважаемый Александр Алексеевич, министр культуры Российской Федерации, уважаемый Николай Иванович Рыжков, дорогие ветераны, дорогие братья и сестры. В преддверии всенародного праздника 65-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне, здесь, на третьем ратном поле, на Прохоровском поле, где решилась судьба нашего Отечества, мы вознесли молитву о вождях и воинов на поле брани жизнь свою за веру и за отечество положивших. Да, действительно, подвиг наших солдат, офицеров, генералов, подвиг всего нашего народа разрешился тем, что отечество сбросило себя страшное иго и смертельную опасность. И никто в тот момент, кто вставал насмерть, защищая отечество, не думал об изъянах политической системы, о тех или иных, даже трагических обстоятельствах нашей тогдашней жизни. Для всех было ясно, что в конце концов в своем собственном доме мы разберемся. Но задача заключалась в том, чтобы не допустить врага, чтобы он не разрушил отечество. Не только как географическое понятие, но как историческую, духовную общность нашего народа, как облик нашей восточнославянской цивилизации. И подвиг освобождения был совершен. Кто-то сейчас говорит, что слишком много народу погибло. И что нужно было делать не так, а иначе. Мы сегодня преклоняем главу пред всеми, кто жизнь свою отдал за спасение Отечества. Мы преклоняем главу свою перед живыми ветеранами, которые помнят те огненные годы, и кто осуществляет живую связь поколений. И чем больше времени проходит от той самой страшной войны и от победы, тем драгоценней для всего нашего общества является присутствие ветеранов, носителей живой исторической памяти, героев духа, победивших врага. Для того, чтобы побеждать, нужно быть сильным. И народ наш день и ночь трудился, куя победу у станков, на полях, давая все необходимое фронту. А на фронте те, кому было вручено это оружие народом, не щадили жизни своей, не думали о выгодах, не задавали себе вопрос, страшно это или не страшно. Исполняли приказ и чаще всего умирали, погибали за народ свой и за страну свою. То, что совершила наша армия, то, что совершило тогдашнее поколение, является бесценным сокровищем нашей национальной истории и является великим примером для последующих поколений. Если мы хотим побеждать, трудные обстоятельства жизни, невзгоды, неустройство, если мы хотим обеспечить мирное и процветающее развитие нашего Отечества, а если необходимо, если мы желаем им защитить это наше Отечество, то мы должны быть сильными духом. И это непростой призыв по случаю приближающегося праздника. Если мы будем сильны духом, мы сильны будем и мышцами своими. Силой народной, организацией, дисциплиной, способностью совершать подвиг. Взирая в прошлое, мы отдаем дань нашим героям. И говорим, что они выполнили долг. А что такое долг? Долг – это нравственное понятие. Долг – это не юридическое понятие. Мы знаем, никакие законы, даже суровые законы военного времени не гарантировали исполнение долга. И были те, кто предавал и бежал позорно с поля боя, и кто вступал в сотрудничество с оккупантами. Долг – это нравственное понятие. Человек способен исполнять долг тогда, когда он силен духом и когда он силен своей нравственной статью. Вот поэтому мы сегодня с молитвой вспоминаем подвиг наших героев. Вот поэтому мы сегодня строим храмы по всему лицу нашей земли. И на этом мемориальном третьем ратном поле России мы верим в то, что Бог способен сохранить наш народ, укрепить его нравственное начало, а вместе с этим и укрепить способность людей выполнять свой долг не за страх, а по совести, как только и можно выполнять долг. И верим, что Господь не оставит своей милостью страну нашу, как Он ее не оставил в те грозные, огнедышащие годы Отечественной войны, но преклонил милость свою к Отечеству нашему и даровал нам победу. Сегодня, вспоминая героев войны, и вспоминая прошлое, и склоняя головы свои перед этим прошлым, мы обращаемся в будущее и просим Бога, чтобы Он никогда не оставлял наш народ, чтобы Он укреплял нашу веру, чтобы Он помогал нам быть сильными, помогал быть способными одерживать победу. А это будет означать, что существовать будет и наш народ, и наше Отечество. Слава героям, бойцам, отдавшим жизнь свою за народ свой и за Отечество наше. Слава ветеранам, прошедшим через эти страшные дороги войны и донесшим до нашего времени для поколения 21 века свидетельство о героизме нашего народа. Слава России! Слава исторической Руси! Всех вас приветствую с праздником! Христос воскресе! Христос воскресе!